Глава 3. Суббота, 26-го. С самого начала стало вполне ясно, отчего мистер Себастьян Мейлер заломил такую ошеломляющую цену за экскурсию. В половине четвертого пополудни на назначенное место близ церкви Тринита де Имонти подкатила первоклассная ланча, за ней другая. Это было неподалеку от отеля, в котором жили трое из подопечных мистера Мейлера. Отсюда семь экскурсантов, собравшись, глядели вниз на апрельские азалии, полыхавшие на ступенях площади Испании, на Рим, неожиданно широким жестом распахнувшийся перед ними. В атмосфере было чувство изобилия и возбуждения. Алин пришел на место заранее и видел, как подъезжали машины. На ветровых стеклах были маленькие карточки, чичероны. Из первой ланчи вышел темноволосый мужчина романтической внешности, в котором он сразу узнал Барнаби Гранта. Из второй — человек, ради которого он приехал из Лондона, Себастьян Мейлер. Со времени последней встречи с Барнаби Грантом он принарядился. На нем был черный костюм. Вместе с парой тяжелых черных ботинок костюм придавал ему двусмысленное сходство с пастором и заставил Алина вспомнить Корво и подумать, что Мейлер может оказаться вторым Корво. Белая шелковая рубашка сияла свежестью, и черный галстук-бабочка выглядел новым. Теперь на его коротко стриженной голове красовался берет, и он более не был похож на англичанина. Алин постоял в толпе туристов, которые роились на площади, щелкая затворами фотоаппаратов. Он видел, как Себастьян Мейлер с легкой улыбкой что-то оживленно говорил, и как Грант почти не отвечал или не отвечал вовсе. Он стоял спиной к Алину, и тому показалось, что даже шея писателя выражает негодование. «Она похожа на шею человека, впервые введущего автомобиль», — подумал Алин. Напряженная, сердитая и настороженная. Юная женщина подошла к машинам, увидела Мейлера и направилась к нему. Она сияла несколько излишне, словно Рим ударил ей в голову. «Мисс Софи Джейсон», — сказал себе Алин. Он видел, как она метнула взор на Барнаби Гранта. Мейлер дотронулся пальцами до своего берета, сделал легкий поклон и представил ее. «Девушка стесняется», — подумал Алин, — «но, видно, воспитана неплохо, довольно хорошенькая». Тем не менее, она сказала Гранту что-то, что заметно смутило его. Он взглянул на нее, коротко ответил и отвернулся. Девушка мучительно покраснела. Живую картину нарушило прибытие двух человек огромных размеров, увешанных полотняными сумками и дорогими камерами. Муж и жена. «Ван дер Вегеле», — заключил Алин, и, как Барнаби Грант до него, подивился их взаимному сходству и странно архаичным лицам. Они были хорошо одеты с полным пренебрежением к моде, оба в льняном, оба в огромных мягких резиновых туфлях с холщовым верхом. Широкополые шляпы разумно предохраняли от солнца, глаза закрывали одинаковые солнечные очки в розовой оправе. Они энергично приветствовали попутчиков, Гранта они явно встречали до этого. «Какие у вас огромные руки и ноги, барон и баронесса», — подумал Алин. Леди Брейсли с племянниками еще не появились. Несомненно, это в их духе — заставить людей подождать. Он решил, что ему пора объявиться, и вынул билет. Как Алин и ждал, у Мейлера оказалось довольно мелодичный альт. Он был очень бледен, и руки его слегка подрагивали. Однако роль свою он исполнял весьма компетентно. Верное соотношение обходительности и самоуверенности — гарантия, что все будет исполнено на высочайшем уровне. «Очень рад, что вы присоединились к нам, мистер Аллен», — сказал Себастьян Мейлер. «Знакомьтесь с вашими попутчиками. Позвольте представить». Барон и баронесса были приветливы. Грант мрачно взглянул на него и, неловко мешая нежелание с благовоспитанностью, кивнул и спросил, хорошо ли он знает Рим. «Практически вовсе не знаю», — ответил Алин. «Я никогда не был здесь более чем по 3-4 дня, да и вообще я турист никудышный». «Да?» «Да, я хочу, чтобы вещи случались сами собой, и, боюсь, провожу слишком много времени за столиком кафе в ожидании, и, конечно, ничего не происходит. Но кто знает, в один прекрасный день небеса разверзнутся, и на меня свалится настоящая драма». Впоследствии Алин считал это самой удачной фразой в жизни. А тогда он просто удивился странной реакции Барнаби Гранта. Тот изменился в лице, испуганно взглянул на Алина, раскрыл рот, потом закрыл и, наконец, проронил лишь абсолютно бесстрастное «О!». «Но сегодня», — говорил Алин, — «я надеюсь исправить свое положение. Кстати, не посетим мы одно из любимых местечек вашего Саймона. Это было бы замечательно». Снова Грант собирался заговорить и снова воздержался. После достаточно неловкой паузы он сказал: «Есть что-то в этом роде. Меллер объяснит, простите меня». Он отвернулся. «Ладно», — подумал Алин, — «но если ты так ненавидишь эту затею, какого черта ты в ней участвуешь?» Он подошел к Софи Джейсон, которая стояла в сторонке и, по-видимому, была рада его обществу. «Мы все слишком стары для нее», — подумал Алин. «Может, племянник леди Брейсли подойдет, но тоже сомнительно». Он разговорился с Софи и решил, что она милая, умненькая девушка с недюжинным обаянием. Она великолепно смотрелась на фоне азалий, Рима и непогрешимого неба. Вскоре Софи рассказала Алину, что она в Риме впервые, что у ее подруги неожиданно умер отец, что ей повезло записаться на эту экскурсию, и, наконец, что служит она в издательстве. «Это поистине удивительно», — спохватилась она, как много она рассказала о себе молчаливому, внимательному незнакомцу. Она почувствовала, что краснеет. «Не понимаю, с чего это я несу такой вздор», — воскликнула она. «Вы делаете мне честь этой беседой», — сказал Алин. «Наш почетный гость меня чуть ли не оттолкнул, во всяком случае, поставил на место». «Со мной было гораздо ужаснее», — выдохнула Софи. «Я до сих пор корчусь». «Но разве он не один из главных авторов вашего издательства?» «Он — наша крупнокалиберная двустволка. Я была достаточно глупа и напомнила ему, что мой босс нас уже знакомил. Он принял это известие как порцию яда». «Странно». «Это была настоящая пощечина. Прежде он казался мне таким кротким и дружелюбным. В издательстве у него репутация ягненка. Кажется, мы что-то задерживаемся. Мистер Мейлер глядит на часы». «Майор Суит опаздывает на 20 минут, равно как и леди Брейсли и достопочтенный Кеннет Дорн. Они живут в...» Он осекся. «Да вот и они». Действительно, это были они, и мистер Мейлер, сняв берет, с видом собственника и победителя, двинулся им навстречу. «Интересно, какое впечатление произведут они на Софи Джейсон», — подумал Алин. «При всем ее светском лоске и очевидном уме, каково ей будет в обществе таких, как Соня Брейсли?» О Соне Брейсли Алин знал достаточно много. Она начала жить как дочь пэра, пивного барона, почти все дети которого кончили плохо. Алин однажды встречал ее, когда гостил у своего старшего брата Джорджа, посла, в одной из его официальных резиденций. Даже тогда его брат, которого Алин снисходительно звал про себя ослом, заметил, что у нее определенная репутация. По прошествии времени эта репутация устоялась. «Она испытала в жизни все, кроме бедности», — веско съязвил сэр Джордж. «В это нетрудно поверить, видя, какой она стала теперь». «Главное — ноги», — подумал Алин. «Они красноречивее, чем еле держащаяся маска, чем дряблые плечи, чем предательница шея. Ноги. Хотя чулки натянуты туго, у них все равно такой вид, будто они болтаются вокруг этих спичек и с таким трудом они балансируют на золотых лайковых туфлях. Но и лицо было тоже не слишком хорошее. Даже если не обращать внимания на мешки под глазами и на сами глаза, обо всем говорили ужасные расслабленные губы. Они были накрашены модной лилово-синей помадой, но все равно казались багровыми. Губы престарелой Минады. Племянник имел с ней отдаленное сходство. Алин вспомнил, что его отца, второго лорда Дорна, быстро бросили две жены, а третья, мать Кеннета, как сказал сам Джордж, была устранена. «Не слишком удачное начало», — посочувствовал юноше Алин и подумал, «а могло бы хоть сколько-то помочь Кеннету Дорну старое средство, живи на фунт в день, да еще и заработай его». Подойдя поближе, он заметил, что молодой человек бросает на Мейлера взгляды, в которых смешалось нетерпение, таинственность и, может быть, раболепие. Он был беспокойный, бледный, с желтоватым и влажным лбом. Когда Мейлер представил его, и он протянул руку, рука подрагивала, а ладонь оказалась липкой. Довольно неожиданным образом с его плеча свисала фотокамера. Алин пожал руку и тетке. Под замшей перчатки пальцы напряглись, мгновенно сжались и медленно высвободились. Леди Брейсли пронзительно взглянула в глаза Алину. «Значит, она до сих пор не сдается», — подумал он в ужасе. «Забавная затея», — сказала она. Голос звучал, как у молодой. У ее локтя стоял Мейлер, сзади него, как на привязи, Грант. «Леди Брейсли, позвольте вам представить нашего почетного гостя, мистер Барнаби Грант. Известно ли вам, что вы единственная причина моего участия в этой поездке? Кеннет никакими силами не заставил бы меня глазеть на достопримечательности в такое ужасное время дня. Вы — моя достопримечательность». «Не знаю, что вам на это сказать», — быстро проговорил Грант. «Я уверен, что церковь Сант-Томазо ин Палария покажется вам куда более интересной». «Это куда мы едем? Это руина?» — протянула она, широко раскрывая свои опустошенные глаза. «Не могу передать, как я ненавижу руины!» Наступила секундная пауза, после чего Грант сказал. «Это не совсем руина. Это... Но вы увидите, когда мы приедем туда». «Она есть в вашей книжке. Я читала вашу книжку про Саймона. Вам надо знать, что это большой комплимент, потому что вы пишете совсем не то, что мне нравится. Не обижайтесь. Я в восторге от этой книжки, хотя не могла понять, о чем в ней речь. Вы должны мне объяснить. Кеннет пытался. Помнишь, милый? Но его объяснения были еще бестолковее, чем книжка. Мистер Аллен, идите сюда и скажите... Вы читали новейшего Барнаби Гранта? И если да, вы поняли, о чем там говорится? Алина избавила от подыскивания ответа вмешательство Себастьяна Мейлера, который попытался выйти из положения непрошенной шуткой и не был вознагражден за старание. Когда он игриво сказал: «Леди Брейсли, вы ужасная притворщица, я уверен, вы не упустили ни одного тончайшего нюанса Саймона в Тоскане». Она просто сказала: «Что?» и удалилась прежде, чем он успел повторить свое замечание. Мистер Мейлер представил барона и баронессу. Леди Брейсли выслушала его без внимания. «Разве нам не пора ехать?» — спросила она Алина и Гранта. «Каково вам так околачиваться без дела? Действует на нервы, правда? Кого еще нет?» Услышав этот бесстрастный вопрос, Себастьян Мейлер объяснил, что майор Суит присоединится к ним в базилике, и продолжал излагать программу дня. «Они объедут на машинах Колизей и Форум, и затем посетят базилику Сан-Томазо ин Палария, в которой, как всем известно, разворачивается центральный эпизод знаменитого романа мистера Барнаби Гранта «Саймон в Лациуме». Мистер Мейлер убедил прославленного писателя сказать несколько слов о базилике, которая в значительной мере вдохновила его на сочинение книги, как вы услышите из первых уст. Аллен заметил, что продолжение всего вступительного слова Барнаби Грант, по-видимому, испытывал острейшее замешательство. Он уставился в землю, ссутулился, несколько раз порывался уйти, но, различая повышенные нотки в голосе мистера Мейлера, передумывал и, страдая, оставался на месте. Под конец мистер Мейлер сказал, что поскольку погода восхитительно мягкая, они закончат пикником, чаем на Палатинском холме. Затем гостей развезут по гостиницам отдохнуть и переодеться к ужину. В 9 вечера за ними заедут. Затем он распределил публику. В первой машине будут он сам, леди Брейсли, Аллен и Барнаби Грант. В Андервегеле Софи Джейсон и Кеннет Дорн поедут в другой. Он представил водителя второй машины. «Джованни хорошо говорит по-английски», — сказал мистер Мейлер. «Кроме того, он знаток старины. По дороге он будет показывать вам все интересное. Итак, леди и джентльмены, в дорогу, пронто!»